Северной империи все достаточно просто. Пока их интересы взаимны, то они будут союзниками, не имеющими общих границ. Однако, так как нашу империю собираются захватить, а в этом сомнений нет, то... А вот тут большой вопрос. Как вожди орков на это согласятся? Они обязаны понимать, что если с двух сторон на них пойдут войной, то будут уничтожены. Правда? Это если и произойдет, то намного позже, после дележа захваченных земель. Опять-таки, появятся варианты, что Северная империя сцепится с Горшанской. Черт, даже виски начало ломить от множественного развития событий, которые не факт, что произойдут. «Возможно, император делает вид, что ничего не знает, и ему все надоело», – задумчиво произнес капитан. «Мне сегодня сообщили, что к столице направляются два гвардейских полка, преданных Валтуру. Когда сюда направлялись, то шепнули, что спешно готовятся императорские экипажи. А вот приказа я не получал. Похоже, вышел из доверия». «Валтур никому не верит?» – удивился герцог. «Слишком много предателей. Не поймешь, кто враг, а кто друг», – усмехнулся один из полковников и плеснул себе в фужер вина. «Но чем думает верховный маг? Он же не способен управлять империей!» — воскликнул мой отец и ударил кулаком по столу. «Жаждет власти!» — пожал плечами полковник, залпом выпивший вино. «Герцог, вы отошли от императорского двора. В столице появляетесь редко и не в курсе политических раскладов. Надо признать, Валтур последнее время слушал советников, издавал противоречивые указы, не желал вникать в подробности того, что происходит, и собрал вокруг себя глупцов и идиотов. Устраивались шикарные торжества, раздавались направо и налево земли, а жизнь обычных подданных ухудшалась. За внешним блеском и лоском скрывается печальная картина. Император словно в спячке находился, но вроде бы одумался. Призвал к себе всех детей, даже незаконорожденных, и пытается выбрать преемника. «Даже дочери, и те при дворе», — хмыкнул второй полковник. «Выдает их замуж за тех, кто мог бы оказаться полезен. Но время упустил. Боюсь, его участь предрешена, и империю, если что и спасет от гибели, то только преданные герцогства». Айливир прищурился и осмотрел собравшихся. Усмехнулся, налил себе вина, но пить не стал. Он о чем-то глубоко задумался. В номере воцарилась напряженная тишина. Она продолжалась чуть ли не минуту. А потом герцог спросил. «И сколько из 17 герцогств на нашей стороне?» 7, твердо ответил полковник, но его взгляд вильнул в сторону. «А остальные?» – уточнил отец. «Неужели все на стороне верховного мага?» «Нет», – покачал головой капитан. «Буржан заручился поддержкой 8 герцогств. Остальные заняли выжидательную позицию». «Всего 2?» – поразился Айливир и обвел взглядом собравшихся. «Шутить изволите?» «Нет», – буркнул один из полковников. «Честно говоря, в таком раскладе нет уверенности. Подозреваю, что на защиту императора не выйдет и половины из тех, про которых говорит капитан стражи. Вся центральная часть империи под верховным магом. А находящиеся герцогства на границе слишком далеко, им необходимо защищать наши рубежи. Власть Валтура не просто шатка. Она вот-вот падет, если не случится чудо», — поддержал своего боевого товарища второй полковник. «Честно говоря, наша задача — сохранить империю. Конечно, мы верны присяге, но нас император слушать не пожелал». Я вспомнил человека, сидящего на троне. Он или очень хорошо прикидывался, или ему все действительно осточертело, либо вел свою игру. Не думаю, что, находясь у власти столько времени, Валтур так бездарно ее готов упустить. Его взгляд выражал скуку, но пару раз мне удалось поймать его внимательный взгляд, словно он оценивал, сразу рубить голову или подождать. Неужели замыслил масштабную чистку? А не надорвется ли, чтобы одним ударом изменить положение? Впрочем, меня больше заботит наше герцогство и те подданные, за которых должны отвечать. Плевать на то, кто правит. Мне Валтур неизвестен, а из разговора понятно, что он допустил много промахов, управляя империей. Каковы на то причины? Без разницы. В таких делах важен результат, а он, как говорится, налицо. Если уж ближайшие герцоги спят и видят, чтобы ими руководила другая фигура, то это говорит о многом. Однако делать выводы слишком рано, как и осуждать тех, кого толком не знаю. Получается, вы хотите мне сказать, что если на мое герцогство ринутся орки с северянами, то помощи ждать не от кого, медленно произнес Айливир, а потом повысил голос. Так какого черта мы тут с вами обсуждаем? Не могли сразу сказать, на что рассчитывать? Гнев отца понятен. Нас оставляют с врагом один на один. А это своеобразное совещание устроено лишь для того, чтобы прощупать герцога и его лояльность. «Герцог, не горячитесь, вы умный человек и сами все понимаете», вздохнув, сказал капитан стражи. «Нам приятно слышать, что вы остались преданы императору и не вывесите белый флаг на стенах крепостей. Милейший, за такие подозрения и слова обычно принято держать ответ», рыкнул Айливир и положил ладонь на рукоять меча. «Герцог, успокойтесь, мы все делаем одно дело», выставил ладони перед собой один из полковников. «Что бы ни случилось в столице, нам необходимо думать о границе. В ближайшее время нам придется, ох, как тяжело. Счет идет на дни, а то и на часы. Если враг прорвется через границу», он обвел пальцем большой круг на карте, «то разорение этих земель неизбежно. Мало того, скажу больше, выбить врага окажется очень сложно, если они займут ваши замки». «А как мне удержать племена орков и полки северян?» — криво усмехнулся герцог. «Время. Его необходимо выиграть», — признался капитан. «Хм, а ведь они не просто прощупывали отца. Вся эта троица действовала по приказу императора. Готов на что угодно поспорить. Валтур все же ведет собственную игру, которая, боюсь, неизвестна всем присутствующим». Примерно в таком же ключе думал и Айливир. Вот он сжал кулаки, скрипнул зубами, а потом прошел и сел в кресло. «Сколько нам удерживать врага?» – глухо спросил он. «Как долго будет чистка в столице и что произойдет, если буржан одержит верх? Хотя последний вопрос снимаю, на него вы ответ точно не дадите, если только кто-то от верховного мага не пожалует. Правильно мыслю?» Он с раздражением посмотрел на собравшихся. «Да», — коротко ответил капитан и развел руки в сторону. «Извините, мы выполняли приказ». «Свободны!» Не поднимаясь и не скрывая своего плохого настроения, сказал герцог. Собравшиеся переглянулись, вежливо простились, а потом покинули номер. С одной стороны, расклад очевиден, но как оно все получится на самом деле, одному Богу известно. Хотя нет, не так. Полагаться можно только на собственные силы. Я продолжаю сидеть и размышлять о сложившейся ситуации. Если ее трезво оценивать, то герцогство на грани катастрофы. Зеленые войны, как орки называют сами себя, если объединяться с северянами и устремятся на стены пограничных крепостей, то долго мы не выстоим. Хотя ключевых бастионов не так и много. Где ждать основной удар? После которого можно попытаться взять под контроль большую территорию. Мелкие отряды не так страшны, хотя они и доставят хлопот. Другой вопрос. А не следует ли нанести упреждающий удар? Прикрыл глаза и воспроизвел по памяти карту. Слабых или чувствительных мест у противника нет. Вторгаться в Северную империю смерти подобно. Гоняться за племенами орков на их земле бессмысленно. А вот финансистов к ответу можно и призвать. Конечно, в горах, пещерах и многочисленных подземных переходах преимущество окажется не на нашей стороне. Зато воины из них не ахти. Предпочитают луки и арбалеты, в рукопашную не лезут. Правда, катапульты и стенобитные машины изготавливают превосходные. Кстати, вот и еще повод, чтобы горцев пощипать. Мол, какого лешего вы врагам орудия поставляете? А то, что они занимаются таким заказом, уверен. Северянам долго доставлять до наших замков и крепостей мощное оружие. А идти на штурм крепостных стен без прикрытия они не дураки. «Алексис, я и забыл, что ты здесь!» — отвлек меня от раздумий голос герцога. «Часом не уснул?» «Нет», — открыл я глаза. «С такими новостями про сон можно забыть». «В общем-то, ничего нового», — неожиданно хмыкнул отец. «Не в первый раз нас оставляют один на один с врагом. Обидно, что проверяли на вшивость, но с этим можно смириться». Он провел рукой по бородке. «Но проблема в том, что нам предстоит опасаться удара в спину, а это чертовски плохо». «Упс, а ведь этот момент я упустил. Империю хотят поделить, при этом низвергнув императора». «За всем стоит верховный маг?» – уточнил я у герцога. «Возможно», – неопределенно пожал тот плечами. «Точной информации у меня нет, пока не получил ни одного донесения от своих шпионов». «Они есть у тебя в столице?» «Разумеется», – кивнул герцог. «Как и во многих других местах. Зачастую людей, которые делятся информацией, нельзя называть шпионами. Скорее, они выражают таким образом благодарность, рассказывая, что происходит. Ладно, сейчас уже поздно. Утром поговорим. Иди к себе и отдохни. Не исключаю, что потребуется в спешке возвращаться домой». Я встал и направился к двери. «Алексис, подожди!» – остановил меня герцог. «Почему во дворце задержался? Надеюсь, ничего не случилось?» «Все нормально», – не стал ему рассказывать о произошедших событиях и переменах. «С одной леди познакомился. Она чем-то Айку напоминает». «Постарайся не называть так сестру. Даже наедине со мной. Она обижается». «Делает вид», – отмахнулся я. «Хорошо, иди отдыхай». Подошел к столу герцог и впился взглядом в карту. Ему предстоит поломать голову, чтобы выкрутиться с наименьшими потерями. Зная наши и вражеские возможности, то нет у меня уверенности, что сумеем границу удержать. Расклад не в нашу пользу, и это напрягает. Выстроить еще одну эшелонированную линию обороны не успеть. Да и таких возможностей нет. Хотя, почему бы не попытаться усложнить жизнь врагу? Кое-где можно устроить горные обвалы. Есть узкие места. Какое время выиграем? Пару суток, не больше. Но почему бы не заминировать дороги? Это не так сложно сделать, а урон врагу нанесем. Конечно, такого вида боеприпасов тут нет. Однако имеются сосуды с зажигательной смесью, которые скидывают на головы врага или жгут в море корабли. Хм, а почему бы не создать легкие катапульты, способные производить залповые удары? Достаточно немного усовершенствовать баллисту, которую использовали в Древнем Риме. Там даже их ставили на повозку, и каждая центурия, состоящая из порядка 100 воинов, имела такую штуку. В общем-то, ничего нового и сложного. Правда, баллиста использовалась в основном для стрел и реже для камней. Она имела двухплечевой торсионный механизм и работала по принципу стреломета. Отличалась от катапульты тем, что снаряды запускались по настильной траектории. Легкие стрелы поражали врага на расстоянии километра. При этом прицельная точность была поразительна. Умелый расчет, состоящий из 2-3 человек, мог уничтожить вражеского командира. Впрочем, можно и онагр сделать, который по сути являлся упрощенной катапультой и тоже бил по настильной траектории. Однако мне нравится первый вариант. Когда, если закончатся бомбы, то можно использовать дротики или стрелы. Главное – предусмотреть возможность стрельбы тем или иным способом. Вот только на создание такого оружия нет времени. Потребуется не один десяток таких баллист, чтобы их залповый удар нанес ощутимые поражения врагу. А с учетом, что расстояние не так велико, то следует озаботиться защитой или отходом. Если орудие выставить в 2 ряда и бить без остановки, то будет шанс обратить противника в бегство. Вот только это в теории, а на практике все может оказаться не так. «Наверное, лучше тракты минировать», Сам себе сказал, когда набросал чертеж баллисты, прикинув срок ее изготовления и как долго она сумеет прослужить, прежде чем ей потребуется ремонт. Зато есть варианты. Буркнул и широко зевнул. Хотелось спать и есть. А мысли все крутятся вокруг северян и орков. Чем их подкупили, раз они собираются выступить единым фронтом? А еще как-то засомневался в своих идеях. Дальность стрельбы слишком мала, а слаженность потребуется отменная, чтобы избежать рукопашной, в которой шансов не окажется. Ну, если только набрать отряд тех, кому нечего терять, и их никто из боя ждать не будет. Смогу ли бросить бойцов на верную гибель? Не уверен, если только сам рядом с ними стоять буду. Утром меня разбудил один из доверенных воинов герцога. Служивый долго бил в дверь и заставил меня встать. «Чё ж такую рань?» – недовольно буркнул я. «Господин, отец вам велел передать», – протянул мне несколько конвертов воин. «А сам он где?» «Взял троих и отправился на оружейный рынок. После посетит дворец. Меня оставил вам помогать, если потребуется», – объяснил мой собеседник. Герцог ему доверяет. Гунбарь, так зовут воина, повидал многое за свои 30 лет. Будь он благородного происхождения, то дослужился бы до командира. А так под его командой несколько телохранителей отца. Получается, родитель беспокоится за мою безопасность. Вскрыл первый конверт и нашел подтверждение своим догадкам. Герцог просил быть осторожным, гостиницу не покидать до его возвращения. Если же он к полуночи не вернется, то постараться незаметно покинуть столицу и возвращаться в герцогство. Второй конверт мне предлагалось вскрыть после того, когда окажусь на наших землях. Третье письмо предназначено для моей мачехи, брата и сестер. Четвертое – казначею герцогства и капитану гарнизона, отвечающему за гарнизон поместья и безопасность ближайшего города под названием Эйлин. «Господин Алексис, будут распоряжения?» – поинтересовался Гунбарь, находившийся в комнате, пока я изучал послание от отца. «Герцог что-нибудь на словах передавал?» – уточнил я. «Пожелал всем удачи», – ответил воин, некоторое время помолчал, словно сомневаясь, следует ли мне говорить, но все же сказал. «Под утро к его светлости прибыло несколько посыльных. Они даже между собой чуть не передрались. Каждый пытался доказать, что его вести важнее. Знаешь, чьи люди? Двое из дворца. Кому служат, поди разбери. А третий прибыл издали. У него не имелось знаков принадлежности к герцогству или кому-то другому», — произнес Гунбарь, вздохнул и добавил. «Что-то затевается. Столица гудит слухами». «И что же говорят?» — поинтересовался я. «Сплетни всякие. В них правду сложно найти». «Дыма без огня не бывает. Рассказывай», – велел телохранителю. Гунбарь не посмел ослушаться. А может, он посчитал, что мне необходимо знать, что происходит. Воин слишком опытный и умело контролирует эмоции. Правда, что обидно, меня считает еще подростком. Пока добирались в столицу, не раз подшучивал, в спаррингах дрался в полсилы. «Говори, что император собирается выдать замуж за какого-то горца одну из своих дочерей?» – удивился я. «Королевский конюх проболтался, что три кареты приказано готовить к длинному переходу. Подобрать лошадей, которые не испугаются высотных дорог и подвесных мостов. Подковы сменить на зимние. Отдельно указали, чтобы не забыли цепи на колеса с собой взять. Вывод однозначный. Император отправляет кого-то к горцам. Определенные экипажи закреплены за конкретными особами», — дал развернутый ответ воин. «Ну, он еще упоминал про готовящийся мятеж, объявление войны со стороны Горшанской империи, но меня это не заинтересовало. Подробности знаю и без слухов. А вот про северян и орков никто не болтал, ну, или Гунбарь об этом не узнал». «Хорошо, ступай, но будь поблизости», — велел воину, подумал и добавил. «Никого не отпускай. Возможно, нам придется в любой момент уходить. Поэтому все должно быть готово». «Как прикажете», — покивал тот. «Минут через 20 спущусь перекусить. Там продолжим разговор», — сказал, а сам отправился в ванную комнату. Пока приводил себя в порядок, пытался наметить дальнейшие шаги, но я не являюсь самостоятельной фигурой. Нет, слуги мои приказы исполняют, но мой предшественник старался не брать на себя ответственность. Честно говоря, правильно поступал. Опасался вызвать неудовольствие герцога. Да и не очень-то он давал наследнику управлять, но к советам прислушивался. «Чего изволите?» — спросил меня подавальщик, когда я уселся за столик и стал искать глазами Гунбаря. «Завтрак!» — пожал я плечами, удивляясь, куда этот телохранитель запропастился. «Могу предложить яичницу с жареным мясом, чай и булочки!» — не задумываясь, сказал работник гостиницы. «Тащи!» — кивнул ему и увидел Гунбаря, который что-то пытался доказать императорскому гвардейцу. Мой телохранитель в раздражении махнул рукой, а потом направился к моему столику, что-то буркнув своему визави. «Господин, у нас проблема!» — мрачно сказал телохранитель. «Что-то случилось с герцогом?» — напрягся я. «Нет. Точнее, мне о нем ничего не известно», — покачал головой воин. «Император повелевает нам сопровождать в горское государство делегацию». «И в чем проблема?» — не понял я телохранителя. «Насколько знаю, дорога к горцам пролегает через наши земли, поэтому это наша обязанность». «Эскорт должен состоять из полусотни воинов под командованием представителя кого-нибудь из рода Айливирских», — вступил в разговор гвардеец. «На границе герцогства вам необходимо встретить кортеж, а потом неотлучно находиться вплоть до окончания миссии». «А вот это действительно плохо. Похоже, мы с отцом попали в немилость. Либо императору на нас плевать. Ясно только одно. Сам герцог не в состоянии возглавить такой отряд. У него забот хватит на границе. Кого-нибудь из вассалов не пошлешь. Остаюсь только я. Брата в расчет принимать нельзя, он еще мал, и его воины точно не послушают». «Есть письменный указ?» – задал я вопрос гвардейцу, и тот утвердительно кивнул. «Давай!» – протянул я руку. «Простите, он для герцога!» – отрицательно покачал головой мой собеседник, в глазах которого дикая усталость. «И вообще, с ним что-то не так!» Еще раз его внимательно осмотрел. «Одежда вроде бы по размеру, но он к ней не привык. Холеные руки, прическа от хорошего цирюльника, а не сделанная в казарме. Ряженый, однозначно. Но действительно ли этот человек, пытающийся выглядеть рядовым гвардейцем, от императора или представляет его врагов?» Глава 3. В дорогу. Сижу и размышляю, как поступить. Велеть схватить гвардейца или сделать вид, что ему поверил? Не совсем понятно, если он занимает сторону врага, то чего добивается. Но почему шифруется, если представляет императора? «Садись», — кивнул лже-гвардейцу на свободный стул у столика. «Подождем герцога». Он хотел что-то возразить, но я не позволил, взмахом руки призвал его молчать, а сам продолжил. «Я не дам ответа без письменного приказа. Ну и вот ты готов отдать лично в руки господина Эливира. Будет нехорошо, если кортеж никто из наших воинов не встретит». Мой собеседник устало прикрыл глаза. Похоже, он давно не спал, еще и нервы у него не к черту. Желваки на скулах заходили. Тем временем подавальщик поставил передо мной завтрак, который и пятеро-то здоровых мужиков не съедят. «Это что?» – спросил я у работника гостиницы. «Издеваться изволишь?» Тот искренне удивился и не понял меня. Стоит, непонимающе смотрит и не знает, что ответить. «Гм, ну, не прав как раз я. Это одна из стандартных порций для благородных господ, уставших в дороге. Если бы такое количество еды подали даме, то скандала избежать не удалось. И как сразу об этом дурацком обычае не вспомнил. Надо срочно выкручиваться». «Гм. Почему столовый прибор только один? Или не видишь, что настроя?» Нашелся я, при этом понимаю, что несу чушь. «Кто это в моем статусе посадит за стол посыльного и телохранителя, чтобы те разделили трапезу?» «Нет, исключения случаются, но сейчас этому нет объяснений, кроме как я демонстрирую свое сумасбродство. Кстати, имею полное право, так как рос на окраине империи. И опять вру. Наследник приграничного герцогства обучался этикету не хуже, чем любой другой его сверстник из столицы. Да, допускаю ляпы и ничего с этим поделать не могу. Хорошо хоть, что раздвоением личности не страдаю. От пришедшей этой мысли на какое-то время впал в ступор. Да, я Алексей из другого мира, но и одновременно с этим Алексис из этого. Как так? Объяснить сам себе не могу, но герцога и его семью считаю родными. Переживаю за наших подданных, границу и, пожалуй, империю. Господин, вы предлагаете им разделить с вами завтрак? Обескураженно спросил подавальщик, выводя меня из задумчивого состояния. Что-то не так? Прищурился я, не собираясь отступать и брать свои слова обратно. Для нас это честь, произнес Гунбарь. А вот посыльный или кто он там на самом деле на меня подозрительно посмотрел. «Присаживайтесь», — хмыкнул я. «Кстати, господин гвардеец, а вы свой титул и звание не желаете назвать?» «Лейтенант гвардии, граф Муржан Витор», — подумав, ответил тот. У моего телохранителя вытянулось лицо, а потом он заметно побледнел. «Хм». Наверное, вспомнил, как общался с графом, считая того равным себе, а то и ниже по чину. «Витор, позвольте к вам так обращаться», – произнес я, наблюдая, как гвардеец усаживается за стол, а подавальщик спешит к нам с двумя столовыми приборами. «Ничего не имею против», – чуть пожал плечами лейтенант. А вот мой телохранитель продолжает истуканом стоять и не спешит к нам с графом присоединяться. «Гунбарь, ты чего медлишь? Или сыт?» Задаю вопрос своему телохранителю, давая ему возможность маневра. Тот все правильно понял, головой закивал, а потом произнес. «Господин, я тоже позавтракал. Дозвольте проверить наших людей и лошадей». «Ступай», — кивнул ему и положил себе на тарелку приличный кусок яичницы. «Слушаюсь», — четко сказал мой телохранитель и чуть ли не мгновенно исчез. Лейтенант невольно хмыкнул, но от комментариев отказался. Он все правильно понял, за исключением того, почему я так поступил. «Витор, не стесняйтесь, кушайте», – кивнул я настоящее посередине стола блюдо. «Вы же, как догадываюсь, последнее время провели в седле и вряд ли могли спокойно перекусить». «Ваша правда», – подтвердил тот. Некоторое время мы молча поглощали еду. При этом лейтенант съел раза в два больше моего и, судя по его взгляду, не очень-то насытился. «Вы же понимаете, что устное распоряжение выполнить не могу», – медленно произнес я, беря в руку чашку с чаем. «Да», – коротко ответил тот. Однако промедление спутает карты императору. Сделал вид, что не услышал ответа, продолжил я. «Неизвестно, когда появится герцог, а делегация вскоре отправится в путь». Конечно, они будут двигаться медленно, однако, чтобы достойно выполнить приказ, к нему следует подготовиться. При этом вам известно, кто я такой и мой статус наследника герцогства. Но не беспокойтесь, предназначенный приказ отцу не прошу отдать мне. А вот если поделитесь информацией, то, возможно, приму нужное вам решение. Лейтенант задумался, не мешая ему. Сам пытаюсь разобраться. Почему готов, не дожидаясь отца, отправиться выполнять странное распоряжение, практически ничем не подкрепленное? Верит ли словам графа? Только из-за того, что выглядит честным человеком? В моем мире многие бы засмеяли. Но в этом далеко другие традиции, хотя и хватает подлецов. Однако, насколько знаю из памяти своего двойника, то тут даже нет нормальной разведывательной сети. Так называемые шпионы далеко не профи. Обычные люди. В основном торговцы, которые при случае готовы сообщить ту или иную информацию. Да, они преданы своему государству, готовы за него страдать, но после того, как решат собственные проблемы. Допустим, продадут товар на базаре, а потом неспешно вернутся в гостиницу и только после этого составят донесение, после чего, при удобном случае, попытаются его отправить. В большинстве случаев за предоставленные сведения не попытаются даже медика получить. А вот так называемый промышленный шпионаж – другое дело. За него отсыпают золотом. Но и законы намного суровее. Честно говоря, по всей структуре управления есть вопросы. Взять хотя бы наше герцогство. Торговые караваны идут постоянно, разбивают дороги, радуются, что их путь относительно безопасен, но при этом в нашу казну мало чего перепадает. Разве это правильно? Только в прошлом году приходилось несколько раз ремонтировать разбитые мосты. Но с другой стороны, торговцы зачастую едут без медика в кармане, надеясь заработать и платить им нечем. В общем, практически тупик. Если только не обязать их сбывать часть продукции в герцогстве, чтобы могли расплатиться и продолжить путь. А лучше всего создать такие условия, чтобы сами хотели продавать товары, а не проезжать транзитом. «Алексис, простите, мне нечего вам сказать», – с сомнением в голосе произнес мой собеседник. «Граф Витор, а чего вы опасаетесь?» – поинтересовался я, стараясь не показывать своего раздражения. «Как вы говорили, спутать карты», – пожал тот плечами. «Бред какой-то. Я все же не сумел сдержать эмоции. У вас есть задание, которое не хотите провалить, но выполнять его не спешите. Что ж, удачи, лейтенант», – махнул рукой. «На этом разговор окончен». «Хорошо», – спокойно ответил тот и встал. «Останусь при своем мнении и дождусь герцога». Флаг ему в руки и барабан на шею. Мысленно высказался я, размышляя, чем бы заняться. Покидать гостиницу нельзя. Ситуация в любой момент способна выйти из-под контроля. Точнее, потребуется действовать. А попробуй отыщи кого-нибудь в людном городе. А вот то, что приказ императора придется выполнять, сомнений нет. Граф ни единым словом не соврал. Я сумел напрячь свои слабенькие магические возможности и считывал ауру при беседе. Да, он многое скрыл. Точнее, не пожелал рассказывать. Почему? Скорее всего, нет у него ко мне доверия. Если со стороны глянуть, то сидит этакий молодой парень и требует отчета у более опытного. Или это в порядке вещей? Нет, пока еще не могу вжиться в новый мир. Все время вспоминаю условности старого. Здесь нет ничего удивительного, когда 17-летний парень командует войском или герцогством. А об этом я постоянно забываю. Тогда почему граф промолчал? Скорее всего, миссия с душком, и она ему не нравится. «Господин, какие будут указания?» – подошел ко мне Гунбарь. «Ждем герцога», – ответил я, подумал и добавил. «Если к вечеру не вернется, то выдвинемся к месту встречи императорского каравана. Узнаю лейтенанта, где и когда должны их встретить». «Но приказ!» «Мы ничем не рискуем», – перебил я своего телохранителя. «Нет оснований графу не верить, а понять его можно, если велено послание отдать лично в руки моему отцу». «Понял», – кивнул Гунбарь. «Мы с собой скольких воинов возьмем?» «Вдвоем с тобой поедем, а остальным выдам инструкции, что делать». Ответил ему и тяжело вздохнул, понимая, что предстоит писать десяток записок, в том числе отправить письмо родным и оставить послание для отца. Мой предшественник предпочитал читать, а на документы ставить подпись. Как-то не заладились у парня отношения с пером и чернильницей. Даже просил, чтобы ему писаря выделили. Конечно, речь про детский возраст, но и повзрослев, парень к писанине испытывал отвращение. Разумеется, наследнику герцогства не пристало оставаться неграмотным. Заставили его заниматься чистописанием по несколько часов в день. Но если не кляксу, то брызги чернил он однозначно оставлял при написании десятка строк. «И ничего сложного», – усмехнулся я, выводя на пергаменте красивые буквы, при этом не делая ни клякс, ни даже брызг не оставляя. Честно говоря, не ожидал, что справлюсь с такой задачей. Правда, времени тратится на обычную фразу много. Каллиграфически выписывать буквы требуется в любовных посланиях, а не в обычных записках. Однако, моего двойника учили и вдалбливали, чтобы у него такой почерк был. «Ну, это легко исправить», – усмехнулся сам себе и стал упрощать буквы. Дело пошло значительно быстрее, чему я порадовался. Даже написал распоряжение в городок, рядом с которым должны встретить императорский караван. Оставил только пустое место для названия города. Градоначальнику велел готовиться к приему гостей, подготовить провизию в дорогу и собрать отряд из преданных и опытных воинов в количестве 50 человек. «Гунбарь!» – повысил голос, зовя телохранителя или, правильнее, адъютанта. «Такой должности в этом мире нет, но я ее введу, а то помощник как-то неправильно. У охранника узкая задача, а вот с адъютантом можно много требовать». «Слушаю». Вошел в номер служивый, не подозревая, что его статус вскоре изменится. «Ну, если отец его к себе не заберет. Конечно, найду другого, но пока меня Гунбарь всем устраивает». «Узнал, где встреча с посланниками императора?» «В Пуртанске», — коротко ответил тот. «Пуртанск?» — озадаченно переспросил я, мысленно представляя карту герцогства. «Почему там? Если путь к горцам есть намного короче. Это же какой крюк предстоит сделать?» «Они могут воспользоваться галерами в Оржанске и прибыть по реке», – осторожно возразил Гунбарь. «Такой вариант возможен. Пуртанск – портовый город, как и Оржанск. Но я сильно сомневаюсь, будет ли выигрыш по времени, если только делегация императора немногочисленна». «Хорошо», – кивнул я, заполняя пробел в письме распоряжения. Еще раз прочитал свое послание, размашисто расписался, достал из кармана малую печать наследника и поставил оттиск. Запечатал конверт, вновь использовал печать, чтобы получатель знал, если кто-то прочтет послание. Подумал и написал, что письмо требуется вручить мэру Пуртанска или тому, кто его заменяет. Точнее, насколько знаю, мэр – номинальная фигура. Дело в том, что городом и окрестностями управляет граф Сейконов, но ему уже под 80, и решение принимает его супруга. По словам отца, очень предприимчивая дама, которая младше мужа на полвека, если не больше. Обычный брак по расчету, когда разорившееся семейство продало в рабство дочь. Ну, или та сама такой путь выбрала, решив прибрать к рукам состояние старого дурака, поверившего в какие-то к нему чувства. Впрочем, могу и тут ошибаться, не зная настоящие мотивы сторон. «Отправь кого-нибудь из наших людей в Пуртанск. Ответа не ожидаю». Протянул я конверт Гунбарю. «Господин герцог не будет возражать?» – осторожно поинтересовался тот. «Дело в том, что вы не вправе приказывать вассалам». «Пусть считают, что это просьба», – хмыкнул я и добавил. «Если кто-то ее не выполнит, то обижусь». Дал своему адъютанту еще указания, связанные с моими посланиями в разные точки герцогства. В том числе требуется отправить нескольких гонцов в ключевые крепости на границе. Уверен, коменданты не зря едят свой хлеб и подозревают, что враг к чему-то готовится. Вот только у военных нет доказательств, поэтому-то и не бьют тревогу, не шлют донесений, боясь, что их посчитают дураками. В такой ситуации лучше перебдеть, чем недобдеть. И это не шутка. Излишняя осторожность спасет сотни, а то и тысячи жизней. Однако ресурсы у комендантов цитаделей ограничены. А без серьезных на то оснований они не вправе запрашивать помощь. «Господин, но мне придется почти всех воинов из отряда отправить с вашими указаниями. Почти никому не останется. Что на это скажет ваш отец?» Держа в руках ворох моих писем, произнес Гунбарь. «Информация зачастую стоит намного дороже, чем десяток, а то и сотня клинков. А в данном случае речь идет о нескольких гонцах. Короче, мне все равно как, но письма необходимо доставить адресатам в кратчайший срок. Если есть варианты, как это лучше сделать, готов выслушать». «Достаточно одного проверенного воина отправить в ваш родовой замок, а оттуда разослать приказы голубиной почтой», предложил Гунбарь. «Уверен, что так получится быстрее», уточнил я, мысленно себя пнув, так как про голубей забыл. Воин на какое-то время задумался, что-то прикидывая. Я тоже варианты просчитал и понял, что еще легче послать воина в ближайший город в герцогстве, а оттуда уже письма переправить в замок. Там мои послания отсортируют и разошлют конечным адресатам. Так и поступили. Точнее, Гунбарь пошел этим заниматься. А мне ничего не оставалось, как слоняться по номеру и думать, чем бы себя занять. Баллисты из головы не выкинул. Прикинул, как их рационально использовать и что для этого потребуется. Если действовать четко и слаженно, то это окажется очень сильным оружием. На начальном этапе нужно изготовить хотя бы штук 10 таких машин. Потренировать расчеты и обслугу, а потом, если потребуется, применить их в бою. При этом подготовка должна быть скрытной, чтобы ни один шпион не сообщил врагу. Вот только эффект окажется временным. Нельзя недооценивать противника, который попытается найти защиту. «Сын, чем занят?» Без стука вошел в номер герцог. «Бока отсиживаю», – пожал я плечами, вставая с кресла. «Что за распоряжение ты отослал?» – устало спросил герцог и уточнил. «Говори коротко, у нас мало времени». После моих объяснений он удовлетворенно покивал головой, дернул себя за бородку и сказал. «Молодец! Растешь, все правильно сделал. Мне придется в столице на пару дней задержаться. Схожие инструкции я тоже отослал. Насчет Жапуртанска, то в него ты отправишься и выезжаешь немедленно. Младшая дочь императора едет в качестве этакой заложницы, возможно, и чьей-то будущей супруги. Точных замыслов императора не знаю. Он попытается ее предложить кому-то из горцев или северян, тем самым наладив дружественные отношения. Грубо говоря, Валтур надеется, что сработает хотя бы один вариант. Замужество еще могу понять, но заложница...» Я скептически пожал плечами. «Обмен на лояльность», — поморщился отец, который от замыслов императора не пришел в восторг. «Но дело еще в том, что трон под императором вот-вот рухнет. Боюсь, это дело времени, и максимум он продержится полгода. Я пообщался со многими своими старыми друзьями. Как бы вчерашние гости не надеялись, но все предрешено. Почему же ты остаешься здесь?» «Оружие. Герцогству оно необходимо в больших количествах», — ответил родитель. «Уже завтра отправлю первый обоз, а потом и большой караван». Он потер висок и грустно добавил. «И если успею». Потом пошли наставления. Размусоливать действительно нет времени. А самое интересное, что отец не понял того, что Валтур пытается вывести из-под удара близких. Но, похоже, он поздно спохватился. Именно из-за этого и такой маршрут выбран, чтобы сложнее было в пути до границ нашего герцогства нападение устроить. Что будет, если император не усидит на троне? Чем закончится визит к горцам? Боюсь, нас там всех прирежут или передадут тому, кто в империи захватит власть. «О чем задумался?» – отвлек меня от размышлений герцог. «Боюсь, нам следует укреплять не только границу с соседними государствами, но и внутреннюю», – ответил ему. «Именно туда и закупаю оружие», – усмехнулся отец. «Или думал, что для крепостей? Нет, там этого добра с лихвой, в том числе и трофеи будут». «Ладно, удачи тебе, сын. Время непростое, а ты уже взрослый. Нам бы с тобой еще пару месяцев, чтобы полностью тебя в курс дела ввел. Да не вышло». Он поморщился. «Дело в том, что до моего 18-летия, когда войду в настоящие права наследника, осталось всего ничего. Именно тогда-то отец и собирался устроить торжественный прием и начать давать мне непосредственные задачи по управлению герцогством. Не сложилось. Но, возможно, это и к лучшему. Даже если совершу какие-нибудь ошибки, то отцу никто слова сказать не сможет, что наследник плохо готов». «Ты мне отдашь Гунбаря?» – поинтересовался я. «Только его?» – прищурился герцог. «Сейчас каждый человек на счету, который с тобой останется», – ответил ему и добавил. «Мог бы и в одиночку отправиться, да опасаюсь заблудиться». «Врешь!» – хмыкнул родитель. «Или не договариваешь?» «Ладно. Раз желаешь с собой Гунбаря взять, так тому и быть. Правда, были на него определенные планы, но и твоя миссия не такая простая. На рожон не лезь. Если почувствуешь неладное, то возвращайся в родовой замок или ближайшую крепость. Понял? Разумеется, так и поступлю, если запахнет жареным». «Чем запахнет?» – удивленно посмотрел на меня отец. «Это если не останется выхода и пойму, что угодили в западню». «Опять твои странные выражения!» Погладил бородку герцог. «Ладно, все порешали. Уже дал команду, что с тобой помимо Гунбаря еще два воина отправятся. Они уже лошадей должны были оседлать и собрать в дорогу снеди». «Хм, он же заранее мне своего телохранителя передал, но хотел услышать обоснование, когда его об этом же попросил». «Нет, я не обижаюсь за такую проверку. Герцог в своем праве. А вот от двоих воинов, пожалуй, откажусь. Они нужнее тут будут». Так и поступил. На удивление родитель спорить не стал. Похоже, он мои слова про то, что ему каждый человек важен, воспринял серьезно. Мы с Гунбарем выехали из Коршанска через час, предварительно перекусили в гостинице. Направились по короткому пути в Пуртанск. Если верить карте, до него примерно 600 километров. А это дни 8-12 в седле находиться. Кстати, разброс по времени обусловлен разными факторами, в том числе и неожиданными препятствиями, кои могут начинаться от непогоды и заканчиваться банальной потерей подков. «Господин, тракт на удивление пуст. Почему-то редко попадаются торговцы, да и крестьяне не спешат везти продукты на продажу», заметил Гунбарь, когда стало смеркаться. «Тоже обратил на это внимание», – покивал я. «Народ знает намного больше, чем всем кажется. Слухи же, что тот пожар, разлетаются мгновенно». «Соглашусь», – буркнул мой адъютант. «Или его в денщики определить?» «Нет, у него опыта больше, чем у обычного слуги». «Гунбарь, как считаешь, не пора ли выбирать место для ночлега?» – поинтересовался я у своего спутника. «Через пару километров будет постоялый двор. Думаю, лучше до него добраться. Там и покушаем спокойно, сами отдохнем и за лошадьми присмотрят. Заодно и поинтересуемся последними новостями», — медленно произнес воин. При этом он как-то виновато отвел взгляд. «Не бойся давать мне советы, не обижусь», — успокоил его, вздохнул и ускорил своего Воронова. «Конечно, можно было гнать во весь опор, преодолевая за дневной переход большее расстояние. Ну, тогда бы потребовалось менять лошадей. Постоялые дворы и придорожные трактиры такую услугу предоставляют. Стоимость далеко не всегда приятная, но если есть срочность, то за это приходится платить. В текущей ситуации у нас есть запас времени. Я прикинул, что имперская делегация прибудет в Пуртанск через 2, а то и 3 недели. Мы всяко успеем, еще и отберем хороших воинов в дорогу. А вот даже одну баллисту вряд ли мне построят. Да и толку-то от одного орудия, если только использовать его в качестве тренировочного экземпляра. В придорожном трактире тоже оказалось немноголюдно, точнее почти пусто. Хозяин заведения мрачно поведал, что поток торговцев уже пару недель пошел на убыль, чего в такое время года на его памяти никогда не случалось. «Говорят, будет война с горшанцами и северянами», — сделал он заключение, подумал и добавил. «Горцы, будь они неладны, что-то мутят. Это их происки». Ну, с последним утверждением я не совсем согласен. Скорее всего, причина кроется в нашей столице. Сейчас много, если не все, зависит от императора. Как он справится с внутренним кризисом? Но мои предположения получили подтверждение, что народ в этом мире все узнает намного быстрее, чем благородные господа. И, что удивительно, я в этом мире всего ничего, но к быту уже привык. Практически забыл о привычных комфортных вещах и даже про них как-то редко вспоминаю. Нравится ли мне тут? А вот нет однозначного ответа, и не факт, что он появится. Мне нравится жить, свободно дышать и к чему-то стремиться. А здесь есть где развернуться. Сейчас же интересно посмотреть, как живут люди. Перед сном я сходил на речку и окунулся, смыв в себя дорожную пыль. Спал сном младенца. Гунбарю пришлось меня будить, как только рассвело. А дальнейший переход проходил примерно по такому же сценарию. Несколько раз ночевали на опушке леса, но большей частью останавливались в придорожных трактирах. А города объезжали, чтобы в них не терять времени. И вот мы въехали в земли нашего герцогства. 10 километров и уже в Пуртанске. «Как-то странно», — Потер я щеку, на которой трехдневная мягкая щетина. «Согласен», — буркнул Гунбарь, осматриваясь по сторонам и при этом держа ладонь на рукояти меча. У воина сработал инстинкт, но прямой угрозы нет. Однако даже воздух пропитан тревогой, словно затевается что-то плохое. И это в портовом городе, который входит в Эйливирское герцогство. Следовательно, за порядок ответственность лежит в том числе на мне. Предстоит разобраться. И, надеюсь, что ошибся. Глава 4. Пуртанск. Наши лошади медленно двигаются по улице. Тут и там подмечаю странные детали. Время от времени до слуха доносится речь на незнакомых языках. Именно во множественном числе. Такое ощущение, что в городе больше гостей из разных стран, чем местных жителей. Мало того, моряки, а большей частью это именно они, находятся в группах по 5-10 человек. Все при оружии, и что примечательно, практически трезвые. Мало того, они как-то ленивы и неохотно общаются с женщинами, не задирают их и не пристают. Даже к девицам легкого поведения и то не проявляют интереса. А еще морячки, если их так можно назвать, большей частью точно недавно только оказались на кораблях. Лица не обветрены, кожа на ладонях не загрубевшая. Нет, я рассмотрел и мозоли на коже, но они оставлены от рукояти мечей. Да и сбитые костяшки говорят о том, что перед нами опасные противники. В том числе и поймал на себе несколько оценивающих и подозрительных взглядов, брошенных ненароком. «Проедемся через порт», — сказал своему адъютанту. «Согласен», — мрачно произнес Гунбарь. «Мы не обмениваемся мнением, что происходит». Опытный воин почувствовал мое напряжение. Наверняка догадался, что я заподозрил неладное. Другой вопрос, почему городская стража бездействует? Две галеры, три торговых судна, один военный корабль и все не принадлежат нашей империи, кроме все же последнего, медленно произнес мой спутник, когда мы оказались на причале. Что думаешь? Поинтересовался я у него. Странно это все. Но объяснить можно. Потер переносицу воин. «Попытайся», — предложил я. «Привезли дорогой товар в сопровождении галер. Отправили караван и теперь ждут, когда тот придет обратно». «Ну-ну», — скептически буркнул я. «Пойдем-ка в ближайший дом удовольствий». «Господин, портовые шлюхи зачастую болеют всяким разным. Думаю, вам следует выбрать место, где обслуживают благородных». «Понимаю. Расценки там высоки, но наследнику герцогства сделают хорошую скидку. Да и в счет уплаты налогов с радостью поработают». «О чем это ты?» – чуть смущенно спросил я его. «Ни время и ни место для развлечений. Мне парочку вопросов задать нужно, и ничего более». Вот это более чуть не переросло в изнасилование меня от озабоченных портовых девок. Ну, немного утрирую. Но когда покинул дом удовольствий, то выдохнул. Хозяйка заведения, узнав, кем являются ее посетители, развила бурную деятельность. «Сайка, Майка, стол накрывать! У нас дорогой и желанный гость!» Ну, признаюсь, в борделях лично не бывал. Хотя мой двойник их уже посещал. Но его память не передает те ощущения, которые почувствовал. Гунбарь остался снаружи. Он говорил, что заведение далеко не дорогостоящее, портовое, и этим все сказано. Однако, когда я вошел, то унюхал приятные благовония. Свет приглушенный, всюду ковры, на стенах откровенные картины, стоят статуэтки фривольного вида. Сама же мадам или бандерша, довольно-таки симпатичная женщина лет под 30, но это не точно. Ей может оказаться 40 или 25. В зависимости от того, как за собой следит и что пришлось пережить. На ней шелковый халатик, макияж, волосы уложены в замысловатую прическу, а глаза светятся любопытством. Вот сделала вид, что задумалась, и этак вытянула точенную ножку. У меня во рту даже пересохло. «Господин наследник, не желаете вина?» – проворковала эта бестия. «Обойдусь обычной водой», – ответил ей, а та даже руками замахала. «Откуда же вам такой напиток возьму?» В моем заведении вода только для омовения. Кстати, она подошла вплотную. Не желаете дорожную пыль смыть? Могу распорядиться и останетесь довольны. Да и вашу одежду надо бы в порядок привести. Прости, ты не назвала своего имени, напомнил я. Обращайтесь ко мне как будет угодно, но всем известно как Шибко. Интересное имя, не удержался я от комментария. Похоже, оно дано от шипорозы. Господин, вы мне льстите. Надо признать очевидное, пожал плечами. Ладно, зашел в твое заведение кое-что узнать. Ответь-ка. Хозяйка, стол накрыт. Появились в дверях две девицы, на которых минимум одежды. Лички симпатичные, длинные волосы распущены, туфельки на высоких каблуках, на одной белые чулки с подвязками, на второй черные. На них полупрозрачные пеньюары, а взгляды такие томные и зазывающие, что устоять не так-то просто. Хм, а ведь тут еще и какое-то воздействие на меня давит. Алексис, пойдемте к столу, в ногах правды нет. Мило улыбнулась Шибко. Вы же с дороги, немного отдохнуть не помешает. И такие в ее интонациях убаюкивающие нотки, что не понял, когда и как оказался за столом и держу в руке бокал с вином. С такими данными она работает в порту? Да могла бы аристократов охмурять. Или чего-то не понимаю. А может, это только я так поплыл, а на опытных мужиков ее чары не действуют? За вас! Приподняла свой бокал Шибко и сделала малюсенький глоток. А вот ее девицы залпом вино выпили и с вожделением посмотрели на бутылку. Бандерше это совсем не понравилось, и она погрозила им кулаком, постаравшись сделать так, чтобы я не заметил. «Благодарю», – кивнул и сделал пару глотков, а потом прокомментировал. «Достойное вино». «Для такого дорогого гостя ничего не жалко», – произнесла хозяйка заведения. «Вижу, вы очень напряжены и устали». «Уверена, после того, как у нас отдохнете, то мгновенно восстановитесь. Девочки готовы сделать расслабляющий массаж. Останетесь довольны». «Шибко. Отошли своих работниц. Надо поговорить», – произнес я, стараясь не вслушиваться в ее очаровательный голос. «Господин, простите, но я не обслуживаю гостей», – склонила та голову. При этом в ее глазах появилось задумчивое выражение. «Еще раз повторяю. Не за этим сюда пришел». Чуть нервно ответил и допил оставшееся в бокале вино. Шибко сделала едва уловимый знак рукой, и девиц словно ветром сдуло. Дисциплина в доме удовольствий на высоте. Тем более не понимаю, почему он находится в порту. Или когда тут появляются матросы, то все обстоит не так? Возможно. Проверять нет желания. «Господин, у меня есть некие принципы, но с вами их готова нарушить. Правда, не переходя определенных границ. Подсела на мой подлокотник кресла бандерша и прикусила уголок губы. А вот же чертовка. Она очень притягательна. А еще, думаю, вино что-то добавило. Иначе с чего бы так возбудился? С другой стороны, стыдиться нечему. Я молод, а тут такая атмосфера, что и импотент почувствует себя мужчиной. Меня интересует, что говорят капитаны судов, находящихся в порту. Собрал волю в кулак и произнес, глядя в глаза хозяйки заведения. «Они мало говорят. Предпочитают пить и развлекаться», – пожала плечиками моя собеседница. «И все же, вспомни и подумай, было ли в последнее время что-то необычное?» Шибко нахмурилась, слезла с подлокотника и прошлась по комнате, не забывая, чтобы выглядеть привлекательно. Неужели она привыкла ходить с гордо поднятой головой? А двигается как супермодель или манекенщица? Или продолжает меня соблазнять? Судя по задумчивому лицу, сведенным к переносице бровям, то сейчас ее мысли заняты другим. Она всерьез отнеслась к моей просьбе. «Господин, пожалуй, вы правы, есть странности. Корабли длительное время в порту, но треть, если не больше. Команды всегда на них остается. Обычно, когда суда встают на прикол, то на берег дают увольнительную почти всем. Ну, если не проводятся какие-то работы. Конечно, у нас дом удовольствия находится в порту, но он далеко не дешевый, и тем не менее поток гостей обычно большой. В последнее время моряки нас словно избегают. Нет, заходят, но много не пьют и надолго не задерживаются. Капитаны судов поступают так же», — произнесла Шибко, а потом добавила. «Не знаю, с чем это связано». «Я тебя понял», — встал со своего места.